Глава 7. Барт. Когда за стойкой Джо, я могу спокойно расслабиться и отдохнуть. Один или с друзьями. Собственно, даже в те редкие дни, когда брал бразды правления в свои руки, не шибко напрягался. Народа здесь всегда было мало. Сам паб не рассчитан на толпы посетителей. Максимальная вместимость помещения — 20 человек. За 2 года, что я руководил делами, этот барьер так и не был достигнут. Это невероятно радовало. Все-таки от подарка отца я ожидал именно удовлетворения моих собственных потребностей, нежели какой-либо выручки. Задумываться о деньгах вообще не входило в привычку семейства Герарди. Джо — 37-летний местный кузнец, который совершенно случайно оказался первым посетителем моей личной забегаловки и, практически не думая, согласился на предложение о подработке. Выглядел он гораздо старше своих лет и даже немного устрашающе. Коротко стриженные, присыпанные сединой темные волосы, грязно-карие глаза, правый из которых рассечен длинным глубоким шрамом, и могучие, натренированные ковкой оружие тела. Зачем этому здоровяку лишние проблемы в виде должности в моем пабе? Даже не задумывался. Посмотреть правде в глаза, он мог зарабатывать деньги, просто отбирая их у бандитов, коих в окрестностях было предостаточно. Вообще, самым безопасным местом считалось территория Академии. Не из-за охранной системы или особой магической защиты. Нет. Вполне достаточно того, что там водились прирученные магами-драконы, которые по одному приказу своих хозяев спалят любого желающего посягнуть на спокойствие обитателей замка. Что говорить о деревушке, раскинувшейся в 3 километрах от учебных арен, и где, собственно, находился мой паб. Здесь можно встретить кого угодно. От воров-карманников до жутко подозрительных типов со скрытыми капюшонами лицами. Обычно ими оказывались охотники на драконов или, того хуже, королевские наемники. Эти ребята рыщут в поисках очередных врагов государства, которые на поверку оказываются обычными беженцами с чужеземных островов. Увидеть подобных товарищей среди посетителей – большая редкость. Неудивительно, что едва только высокий мужчина в черном плаще перешагнул порог, редкие гости, тихонько попивающие медовуху да самогон за 2 столиками, тут же обратили на него внимание. Я же совершенно не удивился, потому что ждал его появления уже больше часа. Дверь звучно хлопнула у него за спиной, но он не торопился входить. Задержав взгляд на протирающем стаканы Джо, повернул голову вправо, осматривая занятые столики. Вряд ли эти господа могли заинтересовать матерого охотника, а вот он их так запросто. Троица, откупорившая уже 2-ю бутыль самогона, так и застыла, с поднятыми стаканами наперевес, позабыв, о чем болтали минуты ранее. Наверняка тема их разговора в следующую же секунду кардинально поменяется. Наконец он меня заметил и двинулся в мою сторону. Отодвинул стул и уселся напротив, наконец скидывая капюшон. Загорелый, черноволосый, темноглазый Арман Саир походил на чужестранца даже больше, чем беженцы с дальних островов, хотя его семья находилась на службе у короля чуть ли не с самого основания столицы. Примерно столько же по времени Саиры вели бизнес Герарди. Собственно, только поэтому мне и удалось договориться с ним о встрече. «Ты в курсе, что тот бугай у стойки скорее отпугивает народ, нежели зазывает?» «На то и расчет. Принес, что я просил». Поставив перед Арманом одну из кружек, налил ему, а затем себе, медового эля. После того, как Оливия узнала в найденном нами зверюге Зорга, я в тот же вечер написал единственному знакомому охотнику на материке. Саир зарабатывал тем, что ловил диких драконов за пределами материка и переправлял их ловчим. Большинство тех, что находятся в Саронсе, появились в Академии именно благодаря ему. Кроме того, всех до единого черных шипастых отлавливали именно Арман со своей командой. Принес. Он взялся за кружку и сделал 2 больших глотка. «Вот только зачем тебе эта информация? Сказать, что я слегка удивился твоему письму, это ничего не сказать. Последний раз я обращался к нему 5 лет назад, когда только собирался поступать в Саронсе. Заказывал у него дракона. Саир сработал очень хорошо. В день испытательных экзаменов в Академии уже находился заказанный мной зверь. Один из самых выносливых и умных видов красных стрел, Заранее проведенный ритуал уже связывал нас ментально, и в момент выбора дракона он, конечно же, никого, кроме меня, даже не заметил. Я собираюсь участвовать и хотел бы знать все о единственной смерти на арене, особенно что касается погибшего дракона. Ведь, по слухам, именно он оказался причиной, по которой погиб его наездник. Саир бросил взгляд через плечо, словно опасаясь, что за нами наблюдают. Но даже троица самогонщиков уже вовсю горланили песни, потеряв всякий интерес к остальным посетителям. Не шибко любивший подобное поведение Джо перекинулся с натирания стаканов на наточку ножей, медленно водя по точилу широким и без того острым лезвием. «Знаешь что?» Арман склонился чуть вперед, понижая голос. «Не совался бы ты туда». «Почему?» «Смерти по одной не ходят». Я прищурился, внимательно всматриваясь охотнику в глаза. «Кристоф Феррас погиб 7 лет назад. Насколько я знаю, больше на турнире подобного не случалось». «На турнире нет». Он неопределенно качнул головой и в несколько глотков осушил кружку. «Хочешь сказать, были еще случаи, когда дракон скидывал наездника, а затем самовозгорался? И почему же, черт возьми, такое нигде не всплыло? Прирученные драконы не скидывают своих всадников. Это не кобылы». «К чему ты клонишь?» Он достал из внутреннего кармана небольшой желтоватый конверт, бросил на стол и придавил полупустой бутылью. «Вот то, что ты просил». Поднялся, со скрежетом отодвигая стул. Он явно считал, что сболтнул лишнего. «Постой». Встал следом, не желая вот так обрывать разговор. «Раз начал, не обрывай на полуслове. Тот черный шипастый, не единственный, исчезнувший в посмертном пламени. Это же ты отлавливал того дракона, как и большинство из тех, кто будут участвовать в этом году. Если что-то знаешь, лучше расскажи. Я и так сказал слишком много, Барт. Просто не ввязывайся. Это как раз тот вариант, где меньше знаешь, крепче спишь». Отвернулся уходить, но я быстро обогнул стол, ловя охотника за плечо и останавливая. Тот обернулся, одергивая руку. «В турнире готовятся участвовать мои друзья. Я должен знать, что происходит». Пару секунд Арман молчал, сверля меня острой чернотой глаз, но все же заговорил. «Случай 7-летней давности был первым, но не последним. И замешаны в этом не просто опасные люди, а колдовство. Так что пусть твои друзья не рискуют лишний раз привлекать внимание к себе и своим питомцам. Всадники нынче на драконьем рынке дороже самих драконов». Я нахмурился. Последняя фраза не просто обескуражила, она выбила воздух из легких. Воспользовавшись моим замешательством, Саир накинул капюшон и, не прощаясь, покинул паб. А мне оставалось лишь вернуться к столу, чтобы распечатать конверт. Я запрашивал официальное подтверждение того, что Кристоф Феррас погиб. Подобную информацию мог достать лишь такой, как Арман, имеющий связи среди организаторов турнира. Конечно же, Оливия рассказывала о похоронах брата и о том, что каждое лето ходит на его могилу. Но наличие памятной плиты на кладбище еще ничего не значит. Тем более в свете событий, озвученных охотником. Если я правильно его понял, кто-то занимается работорговлей, похищая драконьих всадников и продавая их на черном рынке. Причем не год и не два, а как минимум 7 лет. Но кем являются покупатели? И для какой цели все это затеяно? Разорвав плотную желтоватую бумагу, заглянул внутрь. Несколько сложенных листов. Но только я собрался их вытащить, двери паба оглушительно захлопнулись, являя злого, словно черт Лео. Он, даже не притормозив на пороге или у стойки Джо, как обычно делал, устремился в мою сторону. Быстро спрятав конверт за пазуху, я запахнул края черной тренировочной куртки и откинулся на спинку лавки. «Это!» Он пару раз пытался выговорить что-то явно непристойное, но потом сдался. Повернул стул и уселся на него верхом. Облокотился на столешницу, запустив пятерню в растрепанные волосы. Лив порвала со мной. Я не сразу понял смысл слов, а когда до меня наконец дошло, даже не смог подобрать подходящего ответа. Во-первых, жалоб подобного плана на голову мне еще никто не выливал. Во-вторых, где-то в глубине души я аплодировал малышке Олив за такую смелость. Признаться, отношения этих двух для меня самого их зарождения, были странными и неестественными. 4 года я знал их как Оливию Феррас и Леонардо Крейна, лучших друзей, что ни дня без Клок прожить не могут. А когда в конце прошлого мая они вдруг стали Лив и Лео, встречающейся парочкой, разум какое-то время даже отказывался это принимать. Кроме того, глядя на них, я испытывал странные, ранее незнакомые чувства, словно груди изнутри приложили раскаленное клеймо и забыли убрать. Со временем привык к этому ощущению, переросшему в ноющую тяжесть в душе. А сейчас этой тяжести вдруг не стало. Я еще пару секунд просто смотрел на друга, прислушиваясь к себе и пытаясь понять, что происходит. Потом все же заговорил. «Ну, это было дело времени». «Что? Ты серьезно?» «Согласись, вы даже рядом спокойно находиться не могли, постоянно собачились. На любое ее мнение у тебя находилось 2 опровергающих. А что бы ни сказал ты, она запросто подбирала факты, выставляющие тебя идиотом. Признаться, на первых порах мне даже представить вас парой было сложно. Потом, конечно, пришлось смириться. Он смотрел на меня так, словно услышал нечто невероятно удивительное. Это же все было не всерьез. Лео даже как-то поник. Она прекрасно понимала, где границы наших личных отношений и просто дружеские споры. Теперь уже пришла моя очередь удивляться. Неужели он не видел всего того, что происходило? Или я слишком концентрировался на Оливии, замечая больше, чем кто-то еще? Нет, друг. По ней последний месяц нельзя было сказать, что она это понимает. Лео промолчал, вперев взгляд в бутылку. Потянулся к ней. Налил себе Эля в оставленную охотником кружку и залпом ее осушил. Да уж, расставание и правда вывело его из равновесия. Раз он не задался вопросом, почему я сижу один за столиком, накрытым на двоих. Тебе не влетит за продажу студенту Саронса алкоголя? Вылив оставшееся содержимое, отставил бутыль на пол. А ты что-то платил? Я поднялся. Сидеть тут и помогать заливать Лео горе никак не мог. Пей, друг. И лучше оставайся сегодня здесь с ночевкой. Джо даст тебе ключ от верхней комнаты. Ты уходишь? Я же еще не все рассказал. Она не просто меня бросила. Она разбила мне сердце. Захотелось закатить глаза. Нет уж. Подобное наблюдать я точно не в силах. Но оставлять его в таком состоянии одного и правда не по-дружески. У меня дела, прости. Завтра обязательно обсудим проблему. А сейчас я отправлю вызов Рэндаллу. Он составит тебе компанию. Не надо. Надо. Хлопнув Лео по плечу, направился к выходу. По пути остановился у стойки, дав несколько распоряжений Джо. Затем достал из кармана куртки плоский черный камень с вытесанными на гладкой поверхности заглавными буквами в 4 разных углах. Это артефакт связи. Мы обзавелись такими в первый год знакомства. Очень удобно. Нажимаешь на нужные инициалы и мысленно проговариваешь сообщение. Тот, к кому обращаешься, услышит твои слова, словно они будут сказаны ему на ухо. Надавив большим пальцем на буквы РР, мысленно произнес: «Приходи в паб. Здесь Лео хлещет Эль в одиночку. Они с Лив расстались. Парень может наворотить дел, а мне его сторожить никак нет возможности. Срочные дела. Зная Рэндалла, он непременно сюда примчится». Задержав взгляд на инициалах Оливии, поборол желание связаться с ней. Мотнул головой, убирая артефакт обратно в карман, и вышел в холодную осеннюю ночь. Дела у меня и правда были, причем далеко за пределами Саронса. Обойдя паб, поторопился по протоптанной сотнями ног сельской дороге, но не в сторону моста, ведущего к Академии, а противоположную ей, где редкий пролесок скрывает от посторонних глаз крутой поворот реки. Именно там, под раскидистым дубом, я оставил своего дракона. Вывести его из стойла особого труда не составило. Студентам разрешалось забирать их на пару часов полета или тренировки. А выпускников вообще, кажется, даже не проверяли, возвращают ли те животин к сроку. Красные стрелы — особая разновидность. Легкие, проворные, невероятно быстрые. Яркого алого окраса с черными полосами по бокам и крыльям. Я выбрал такого не случайно. Хотя можно было взять и больше, и сильнее, и даже страшнее. Есть такие индивиды, при одном взгляде на которых начинают поджилки трястись. Но я понимал, что этот дракон останется со мной и после Саронса. Планировал пойти в охотники. А в этом деле скорость и проворность гораздо ценнее силы. Дорога сворачивала влево, но я сошел с нее, ступив на примятую траву луга. Она казалась противно скользкой и мягкой, издавала неприятное чавканье под ногами. Дождя сегодня не было, но от осадков эта сырость не зависела. В этом месте почва почти всегда насквозь пропитана влагой, словно выпивала воды реки. Возможно, через десяток лет тут раскинется неплохое болото. Стало совсем уже темно. Пришлось создать огненный шар и запустить перед собой, чтобы не угодить в застоявшуюся лужу, которые здесь обычно были в приличную глубину. Вымочиться по колено совершенно не хотелось. Буквально через пару секунд, далеко впереди, замерцали серебристые искры света, словно кто-то зажег фитиль фейерверка. Губы непроизвольно растянулись в улыбку. Кайсо. Она не приближалась, потому что не имела привычки нарушать указания и терпеливо ждала меня там, где я ее оставил. Но ориентир зажечь все же потрудилась. Умница. Все верно. Нечего привлекать к себе излишнее внимание. Резко сжав кулак, разрушил недавние чары. Огненный шар исчез с тихим хлопком, оставляя после себя теплый запах древесного дыма. Ускорив шаг, оказался у старого дуба очень быстро. Кайсо захлопнула пасть, обрывая свет своей искрящейся лавы, и встряхнула крыльями. Красная чешуя вспыхнула легким сиянием, не давая ночной тьме поглотить нас. «Умница, Кайсо!» — повторила уже вслух, протягивая к ней руку. Позволил самой приблизиться и потереться о ладонь головой. Провел по гладкой железной на ощупь броне, поскреб ногтями шею, улыбаясь от того, как драконица жмурится, скрывая золото глаз, и издает удивительное, не похожее ни на что урчание. За 4 года я к ней очень привязался. «Ты не против немного полетать?» Она шагнула назад, расправляя крылья, и взмахнула ими, едва не сбив меня с ног. И тут же с готовностью шлепнулась в траву, в ожидании уставившись на меня огромными желтыми глазищами, разве что хвостом не замахала от предвкушения. Не сдержавшись, рассмеялся, опираясь на ствол дуба. Драконы не любят сидеть на месте, и любой шанс расправить крылья для них — настоящее счастье. Что ж, тогда вперед. Подойдя сбоку, в один прыжок оказался в седле. Кайсо выпрямилась, и земля стремительно отдалилась. Мой дракон не из крупных, но даже у него на спине я чувствовал, как мир меняется. Окружающее становится меньше, но гораздо более значимее. На мгновение, прикрыв глаза, провел кончиками пальцев по длинной драконьей шее, устанавливая ментальную связь. Хотелось, наконец, услышать Кайсо, почувствовать ее. Наше путешествие должно начаться с пещеры Зорга. Мне кажется, другой дракон поможет ему выйти из темницы, в которую он сам себя заточил. Драконы умеют лечить раны друг друга. И я сейчас не о физических. Там же, в спокойствии и при свете, наконец изучу документы, которые добыл Арман. А затем нужно слетать к старым аренам. 3 года как турнир перевели в столицу королевства. До этого он проходил в развалинах города королей, самой первой городской крепости на материке. Арены до сих пор охраняются, но я знал, как пробраться туда незамеченным. Следы колдовства способны храниться до нескольких десятков лет. Вдруг получится разузнать что-то о событиях 7-летней давности. Следуй в сторону западных гор, лети высоко, чтобы никто не заметил, и снижайся, как только окажешься над лесом. В одной из пещер поселился тот, кому ты сможешь помочь. Импульс золотистого света перед закрытыми глазами и волна тепла по телу. Кайса говорила эмоциями и чувствами, но я прекрасно понимал ее язык. Пару шагов вперед, освобождаясь от оков деревьев и мощный толчок от земли. Мы взмыли в небо. Все, что осталось внизу, резко стало таким маленьким и несерьезным, словно разбросанные ребенком игрушки. Дома деревни с тусклым светом из окон, темные вены реки и паутина дорог. Мой бар и скопление людей рядом, мост, пятно белокаменных стен драконьих загонов. Показалась кособокая луна, и даже мигнули редкие гвоздики звезд. В воздухе пахло дождем. Видно, где-то он уже идет. И слабый ветер стремится разнести его запах по всей округе. Когда далеко впереди показываются башни замка, Кайса взмывает еще выше, теряясь в облаках. Но я продолжаю напряженно вглядываться вниз, словно мог что-то там разглядеть, кроме разных по оттенку черного пятен. Не понимаю, зачем щурюсь и до боли напрягаю зрение. Просто душа от чего-то тянется туда, к земле. Словно подыгрывая мне, тучи еще сильнее расходятся, освобождая свет небесных светил. Он льется на безмолвный замок, ползет по светлому ветру ступеней, играет бликами на водной глади спящего озера и вдруг вылавливает для меня темную фигурку. Она быстро движется по самой кромке воды, вдоль берега, причем со стороны дальнего леса, к замку. «Кайса, опустись ниже. Земля плавно приближается, и я выхватываю еще одну фигуру, гораздо больше в размерах, с обрывистыми стремительными движениями. Она приближается, почти нагоняет первую. И вдруг вспышка. Колдовство. Первая фигурка падает, и преследователь настигает ее. Быстрее, к ним. Я практически кричу, хотя понимаю, что для мысленного приказа звук совершенно не нужен. Дракон рвется вперед, стрелой падая вниз. Мы близко. Настолько, что я могу угадать в этих обезличенных совсем недавно фигурах до боли знакомые черты. Сердце обрывается, выскакивая из груди и буквально врезаясь о землю поперек Кайса. Мысли просто исчезли. Внутри образовался немой вакуум. Лишь эмоции, режущие изнутри на части и вскинувшие рогатую голову мой внутренний демон, которого я и сам порой боюсь. Это Олив. Упала именно она. Огонь ее волос, разметавшийся по бесцветной траве, и бледное, словно луна, лицо. Она поднимается на локтях и отползает, пятится от склонившегося над ней Седрика. Черт подери! Этот безмозглый упырь просто не представляет, что с ним сейчас будет. Он тянет к ней руки, сгребая мантию и платье на груди, и рывком поднимает вверх, пытаясь поставить девушку на ноги. Но Кайсо, летевший все это время бесшумно, вдруг раскрывает пасть, издавая жуткий, пускающий мороз по телу рык. Мягко приземляется, одновременно с тем, как Седрик Локвуд выпрямляется, отпуская Олив. Она не удерживается на ногах и падает обратно. Я слышу ее всхлипы, и у меня просто срывает башню. Не вижу никого и ничего. Не понимаю, как спрыгиваю с седла и буквально обрушиваюсь на Локвуда с разбега. Поваливаю наземь, вбиваю в его рожу удар за ударом, придавливая одной рукой к земле, не давая возможности открыть рот для объяснений. Я не вижу его лица. Оно для меня просто смазанное пятно. И очень скоро оно темнеет, меняет цвет. И словно в мозгу включили свет. Занес кулак для следующего удара и вдруг замер в миллиметре от кровавого месива. Тяжело дышу, хотя в груди не чувствую ничего, кроме потрескивающего холода. В мой мир ворвались звуки, делая его объемным. Оливия что-то кричит. Тварь подо мной тихо стонет булькающими хриплыми звуками. Это хорошо. Значит, жив. Рывком поднимаюсь, стряхиваю руку. Чувствую собственную боль в костяшках. И еще какое-то время, не мигая, смотрю на Локвуда. Наконец он пошевелился, пытаясь встать. Но я наступил ему на грудь, склоняясь ближе к запаху крови. «Я же предупреждал! Ты не представляешь, как мне хочется продолжить. Но придется отложить наш разговор. Механическими движениями создаю магические путы, и они моментально связывают Седрика по рукам и ногам, светящимися зелеными змеями. Похлопываю по карманам куртки, отыскивая артефакт связи. Не думая, жму на инициалы СК и мысленно говорю Софи. «Доброй ночи, Соф. Неудобно тебя отвлекать. Но тут нужен лекарь. Сбегай в медкрыло и направь кого-нибудь к беседкам. Не переживай, все наши друзья целы. Все объясню потом». Потеряв к Локвуду интерес, повернулся к Олив. Она жалась Кайса, глядя на меня огромными испуганными глазами. «Барт, твою дивизию!» — ворвался в сознание голос Софи. «Что случилось?» «Все потом. И больше ничего не слышу, потому что Софи...» Девушка понятливая. Да если бы что-то и сказала, я бы не заметил. Ведь та, которая стоит напротив, занимает сейчас для меня целый мир. Стремительно иду на нее, останавливаясь в полушаге. Осматриваю ее, куда достанет взгляд, ища раны, следы крови или синяки. Если что-то и есть, то скрыто за одеждой. Непроизвольно тяну руку к отворотам ее мантии и замираю, ловя себя на мысли, что действительно собираюсь снять это, дабы оглядеть более тщательно. Она никак не препятствует. Все смотрит своими зеленющими глазами, медленно плавящими мой внутренний лед. «Ты цела?» Наконец подаю голос и не узнаю себя. «Да», — шепчет. «Вроде бы... наверное. Мне хочется узнать, расспросить, вытащить из нее все до последнего слова. Но вместо этого я просто сокращаю расстояние между нами и крепко обнимаю ее, безвольно стоящую с опущенными вдоль тела руками. Прижимаю к себе, вдыхаю запах ее волос, чувствую ее дрожь и вдруг понимаю, что она срывается, плачет. Я шла к себе. Он поджидал в одном из коридоров. Снова начал просить, угрожать, требовать помочь. Сквозь всхлипы я едва различал слова. И я согласилась. А там, там, Барт. Она отстранилась, поднимая голову. Мне еще не встречались такие. Это новый вид. Я не понимаю, Олив. Мягко, уже справившись с интонацией и звучанием голоса, глажу ее по волосам, спине, плечам. Пытаюсь унять эту странную дрожь. Она боится. И в груди уже вовсю вопит тревога, предугадывая следующие слова. Драконы. Изувеченные. Измененные колдовством. Новый вид. Молчу. Не в силах отвести глаз от ее лица и переварить полученную информацию. Одновременно.